Посвящение в рыцари. Когда Ричард Глостер доскакал до первого дома в Шорби, на улице его встретила лишь маленькая горсточка воинов, которую он разметал точно ураган. Внезапность нападения сыграла свою роль. Та часть города, которую по совету Дика занял Глостер, лежала на небольшой возвышенности, за которой начиналось открытое поле, и состояла из пяти узких улочек с убогими домишками. Здесь ютилась беднота. Завидев вооруженных всадников, обитатели квартала побросали свои дома и разбежались в рассыпную. Резерв герцога укрепился на перекрестке всех пяти улиц, где стояла жалкая харчевня с вывеской, изображавшей шахматную доску. Это место Глостер отвел под свой штаб. Дику он поручил охрану одной из пяти улиц. В его распоряжение было выделено 100 человек. «Ступайте, Шелтон!» — напутствовал герцог Дика. — Заслужите себе рыцарское звание, а мне — славу. Если я взойду на престол, вы возвыситесь вместе со мной. Ричард за Ричарда! — Слушаюсь и повинуюсь, милорд. Едва Дик ушел, герцог подозвал к себе невысокого оборванного стрелка. — За ним, Деттон. Если ты убедишься в верности этого человека... Ты головой ответишь за его жизнь. Если же Шелтон окажется изменником, закали его ударом в спину. В конце улицы, которую было поручено патрулировать Дику, стояли два пустых дома. Дик поспешно вытащил из домов нехитрую мебель и перегородил улицу баррикадой. Большую часть своих воинов он разместил в домах. Лежа под прикрытием, они должны были стрелять из окон. Потом Дик отобрал два десятка наиболее опытных бойцов и вместе с ними засел за баррикадой. Отсюда отлично просматривалась нижняя часть города. Гарнизон Шорби успел оправиться от первого потрясения. Пешие воины и лучники стали собираться и строиться в боевом порядке на рыночной площади. Очень многие из воинов были одеты в сине-красное. В конном рыцаре, который распоряжался построением, Дик узнал сэра Дэниела. По сигналу своего предводителя люди Брэкли начали штурм. Вскоре они появились и на улице, которую охранял юный Шелтон. Дождь стрел обрушился на баррикаду. На улице завязался рукопашный бой. Нападающие пытались растащить баррикаду. Защитники, в свою очередь, свободными от оружия руками, с отчаянным упорством восстанавливали ее. В это время конники атаковали отряд Шелтона с тыла. Длинной колонной они бросились на полуразрушенную баррикаду. Стремительный натиск отбросил защитников. Дик и несколько оставшихся в живых его воинов усердно работали алебардами. Вскоре во всю ширину переулка образовалось новое, более высокое и надежное заграждение из павших бойцов и их лошадей. Всадники, которым удалось перемахнуть через баррикаду, домчались до дверей харчевни, где помещался штаб герцога. Здесь их ожидало свежее резервное войско Глостера, и нападающие в беспорядке отступили. Теперь уже Дик Шелтон и его воины бросились в атаку. Минуту спустя на улице не осталось ни одного живого сторонника Ланкастера. Дик торжествующе поднял дымящийся окровавленный меч. «Ура Ричарду Глостеру!» «Ура! Ура!» «Ричард Шелтон!» — торжественно произнес вышедший ему навстречу герцог. «Я доволен вами. Преклоните колено!» Он вытащил свой меч из ножен, и тут же, на улице, не обращая внимания на груды мертвых тел, посвятил Дика в рыцари. «Сэр Ричард, вот вам мой первый приказ. Если вы увидите лорда Райзингема, немедленно пришлите мне гонца. Даже в том случае, если этот гонец — ваш последний воин. Райзингем — гордец. Я не раз предлагал ему перейти на мою сторону, сулил награды, обещал возвысить, но он отказался. Теперь он поплатится за свою строптивость. Я охотнее потеряю свои позиции и проиграю сражение, чем упущу случай встретиться с Райзингемом лицом к лицу. Учтите, если он падет не от моей руки, я буду считать свою победу поражением, а того, кто убьет Райзингема, личным врагом. Герцог отошел в сторону, а новоиспеченный рыцарь отправился подводить итоги битвы при Шорбе. Потери Дика оказались огромны. Перед боем в его распоряжении было 100 человек, способных держать оружие, а теперь не осталось и 70. Здорово они нас потрепали. «Не больше, чем мы их!» — раздался голос позади него. Дик обернулся и увидел, что за спиной стоит невысокий, невзрачный на вид стрелок и перевязывает себе раненую руку. «Сэр, вы славно сражались за дом Йорков и еще лучше за самого себя. Никогда еще ни одному человеку не удавалось за такой короткий срок приобрести расположение герцога. Просто чудеса, что он доверил защиту такого важного объекта человеку, которого сегодня видел впервые. Однако берегите свою голову, сэр Ричард. Если вы начнете проигрывать, если вы отступите хоть на шаг, вас ждет веревка палача. Я бы приставлен, чтобы следить за вами. Если ваше поведение покажется мне подозрительным, я обязан прикончить вас ударом в спину». «Зачем ты все это мне говоришь?» «Мне не нравится это поручение. Будьте очень осторожны, сэр Ричард, вам грозит опасность. Наш горбун храбрый, малый и славный воин, но он любит, чтобы его приказания исполняли в точности. Всякого, кто начнет оспаривать повеление Глостера, убивают». «Я учту». Защитники Шорби собрали последние силы и вновь попытались очистить город от армии Глостера. Однако моральный перевес был на стороне Глостера. Несмотря на большие потери, воины Дика Шелтона неукоснительно слушались его команд и отважно отражали атаки врага. Им удалось не только отстоять свою улицу, но и вытеснить пехоту сэра Дэниела с ближайшей площади. Сам Дик, несмотря на то, что не раз был ранен, остался в строю. Покончив со своими противниками, Дик Шелтон осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, кому его помощь нужнее всего. Основное сражение разгорелось возле харчевни, где находился штаб Глостера. В самой гуще битвы Дик увидел самого герцога, умело уворачиваясь от ударов, топча павших, рубя кровавленным мечом направо и налево. Горбун так искусно управлял могучим конем, так ловко защищался, наносил врагам такие стремительные и точные удары, что вскоре оказался далеко впереди своих рыцарей. Дик догадался, что герцог пробивает себе дорогу к лорду Райзингему. В этот момент появился последний отряд ланкастерцев, и Дик Шелтон, не задумываясь, принял бой. Его воины сражались рядом со своим предводителем плечо к плечу. «За Глостера!» — кричал Дик. «За Шелтона! За Шелтона! За Шелтона!» Вторили его бойцы. Когда Дик в следующий раз принялся искать глазами Ричарда Глостера, он увидел, что Райзингем исчез, а герцог, размахивая мечом, снова гонит коня в самую гущу битвы. Сторонники Ланкастера потерпели сокрушительное поражение. Несколько сотен человек были убиты, еще больше ранены. Среди последних не оказалось сэра Дэниела Брэкли. Поговаривали, что искусный интриган, уяснив, что исход сражения предрешен, переоделся и бежал из Шорби. Лорда Райзингема похоронили с подобающими его положению почестями. В этом надменный и жестокий горбун не смог отказать отважному рыцарю, которого Глостеру так и не удалось привлечь на свою сторону. Так, благодаря отваге молодого Шелтона и тому, что подкрепление прибыло вовремя, юноша, которому суждено было остаться в памяти потомства под именем Ричарда III, выиграл свою первую значительную битву.